Таким образом, наместник узнавал день за днем, сколько ячменя, пшеницы, фасоли и семян лотоса было свезено в житницы, сколько сдано на мельницу, сколько украдено и сколько рабочих было за это сослано в каменоломни. Отчет был такой скучный и беспорядочный, что на половине месяца по опи наместник велел прекратить чтение. «Скажи мне, великий писец, — спросил Рамсес, — что ты понял из всего прочитанного?» «Все, что угодно сыну царя». И он стал повторять все сначала, но уже наизусть. «В пятый день месяца тот было привезено в царские житницы». «Довольно!» — с раздражением крикнул Рамсес и велел писцам убраться. Песцы пали ниц, торопливо собрали свои папирусы, снова пали ниц и поспешили скрыться за дверью. Наследник призвал к себе Намарха Ранусера. Тот явился со сложенными на груди руками, однако лицо его было спокойно. Песцы успели сообщить ему, что наместник ничего не может понять из донесений и даже не выслушал их. «Скажи мне, достойнейший Намарх, тебе тоже читают эти отчеты?» «Каждый день». «И ты понимаешь в них что-нибудь?» «Прости, государь, но без этого я не мог бы управлять номом». Рамсес смутился. Может быть, и в самом деле он так непонятлив. А тогда каким же он будет правителем? «Садись», — сказал он, немного помолчав, и указал Ранусеру на стул. «Садись и расскажи мне, как ты управляешь номом». Вельможа побледнел и закатил глаза под лоб. Рамсес заметил это и поспешил его успокоить. «Не думай, что я не доверяю твоей мудрости. Напротив, я не знаю человека, который управлял бы лучше тебя. Но я молод и любознателен. Мне хочется знать, в чем состоит искусство управления. И вот я прошу тебя уделить мне частицу твоего опыта. Ты управляешь номом, так объясни мне, как это делается».